Лео остановился. «Но не Гварнери же!» — воскликнул он. «Не Гварнери!» Даниэль и Жан-Сир тоже остановились и уставились на маэстро так, словно впервые увидели его. «Да», — маэстро потупился. Им даже показалось, что он протрезвел. Потом, заикаясь, сказал: «Скрипочка Джузеппе Гварнери». «Это невозможно», — прошептал Лео. «Невозможно!» Маэстро поднял на него глаза. Если раньше друзья не понимали, что имеется в виду, когда говорят «человек раздавлен», теперь при виде маэстро они это поняли. Неожиданно его лицо стало злобным. Он нахмурился и мрачно поглядел на них. «Вас это не касается!» — процедил он сквозь зубы. — Вы забыли, кто я? — Да что вы вообще понимаете, мелюзга? Они стояли, опустив головы. — Впрочем, это никудышная скрипка. — Очень плохая, — равнодушно заметил он. — Не стоит жалеть. — К тому же я ее отыграю, не сомневайтесь. Мне это расплюнуть завтра или послезавтра. Вот увидите. «Черт подери!» — вырвалось у Лео. «Лео!» — с укором воскликнула Даниэль. Лео замолчал. Они отвели маэстро домой. Однако в понедельник утром, как всегда, в 8 часов, маэстро был в классе, безукоризненно одетый, с непроницаемым лицом. Накануне Даниэль, Жан-Сир и Лео решали, что им делать. Ясно было одно — надо держать язык за зубами. Они робко встретили его взгляд. Перед началом урока маэстро с каменным лицом оглядел своих учеников, но по нему ничего не было заметно. Глаза его задержались на Лео, Даниэль и Жан-Сире не дольше, чем на всех остальных. Он вежливо пожелал ученикам доброго утра и открыл футляр со скрипкой. Сверкнул золотистый лак. Маэстро взял в руки Гварнери. И начал урок. Друзья больше никогда не говорили о случившемся. Маэстро тоже ни разу не обмолвился о том вечере. Как будто ничего не случилось. Как будто все им только пригрезилось. Удалось ли маэстро отыграть свой инструмент, или кто-то из его многочисленных благодетелей помог ему выкупить скрипку, или он получил деньги под залог, этого они так и не узнали. В конце концов, они почти забыли ту историю. Такое лучше не держать в памяти. Им было бы неприятно, узнай они что-нибудь еще о двойной жизни маэстро. Но у Лео в душе остался осадок, какое-то тревожное предчувствие, пришедшее к нему, когда они нашли маэстро на улице. Это был один из многих этапов его путешествия. Занятия длились 6 лет, в течение которых студентам не разрешалось давать концерты. Таково было требование маэстро. Публика не должна видеть сырую работу. Лишь 2 последних семестра включали студенческие выступления, чтобы студенты могли психологически подготовиться к дипломному концерту. Лео было приятно вспоминать эти 6 лет. Он много работал, времени для сочинения почти не оставалось, но тем не менее Лео был доволен. Прежде всего тем, что ему не нужно было играть перед публикой. Занятия были тяжелы сами по себе. Они не позволяли ему думать о публике, о выступлениях, о цирке. Помогало и то, что он больше не жил с родителями и даже не видел их. Первые 6 лет в Париже оказались совсем не такими, как он опасался. Лео многому научился. Иногда ему мучительно хотелось стать настоящим композитором, и на него наваливалась тоска. Но преподаватели теории музыки, посещение концертов и беседы с друзьями помогали Лео победить эту тоску. К тому же в нем вызывали неуверенность новые музыкальные течения, новые выразительные средства. Собственных знаний и выразительных средств ему не хватало. Они уходили корнями в другое время, другую жизнь. Все новое и воодушевляло, и смущало его. Сочинял он мало и только мелкие вещи, отложил композицию на будущее и остался со скрипкой. К наброску симфонии он больше не возвращался. Время от времени Лео раздумывал о своей трусости, о слабоволии, о проклятии, которому сам предал себя. Но новые впечатления и напряженная работа умеряли горечь этих мыслей. Он встречался со студентами-композиторами, слушал их споры. Преподаватели теории музыки закрывали глаза на то, что композиторские занятия Лео иной раз шли в ущерб его основной работе. Они были весьма им довольны, и, вероятно, не только маэстро догадывался о его истинных устремлениях. Однако главное решение своей судьбы Лео отодвигал на неопределенное время. За эти годы молодой Лео Левенгаупт научился общаться с людьми. Многие ученики маэстро были такими же ранимыми, как он, все они пережили примерно одно и то же, с ними можно было разговаривать, в том числе и на серьезные темы. Но главное, с ними вообще можно было шутить, веселиться, устраивать пикники. У них было много общего, и они хорошо понимали друг друга. Прежде у Лео не было друзей. Это объяснялось не только неестественной изолированной жизнью, какую он вел в детстве, но и тем, что он был не такой, как все. Конечно, Лео совершал много ошибок, по крайней мере, в начале, когда складывались его отношения с друзьями и учителями. У него не было опыта, и он был неловок в общении с людьми. В первое время он был слишком нетерпим, надменен, избалован и самовлюблен, а, проще сказать, слишком высокомерен. Слава Богу, что сам он этого не замечал. Пребывание в больнице сгладило в нем много острых углов. Он вырос не только из домашней одежды, которую пришлось заменить на более подходящую для молодого человека. Нет, он как будто вырос из самого себя. Как будто сменил кожу. Детство стерлось с него. Исчезло так же, как исчез его прежний облик. Прошлое спряталось в нем и превратилось в куколку. Лео регулярно, раз в месяц, точно исправный конторщик, писал домой. Он бесстрастно варьировал содержание своих писем, независимо от того, что случалось на самом деле, и сообщал родителям то, что, по его мнению, они хотели от него услышать. В последнее воскресенье каждого месяца он набрасывал черновик письма, а утром, в понедельник, переписывал его аккуратнейшим каллиграфическим почерком, зная, что матери нравится именно такой безликий почерк. Ответы родителей приходили так же регулярно и содержали в основном одни и те же наставления и последние новости из Швабии. Отец, на удивление, мало писал о лошадях и об охоте. Должно быть, ему было трудно писать об этом после того, что Лео проделал перед отъездом из дома. Поэтому письма отца были похожи на детские погремушки. Мать обновила свой интерес к королевскому семейству и всегда могла сообщить что-нибудь интересное из своего запаса больших и малых сенсаций. Она никогда не писала о своей астме. С отъездом Лео астма у матери как будто прошла. Так раз в месяц они обменивались ложью и притворством. Лео старался поменьше думать о родителях и о том, что оставил дома. Он не ездил на каникулы в Хенкердинген. К своему удивлению, он легко убедил родителей, что его удерживают занятия. К тому же каникулы были короткие. Первое лето он провел в Париже один. Несмотря на удушливую жару, он наслаждался каждым мгновением. Он был свободен, был один и совершал все безумства, какие приходили ему в голову. Лео начал со знакомства со злачными местами Парижа, сперва днем, а потом и вечером. Он довольствовался тем, что ходил и смотрел на все, что раньше было для него под запретом. Мало-помалу он начал принимать участие в этой жизни. И однажды вечером, вернувшись домой, с удивлением обнаружил, что с трудом держится на ногах. На другое утро он торжественно обещал себе никогда больше не пить, и с тех пор всю неделю напивался каждый вечер. Так прошло первое лето, а уже следующее он проводил в обществе одного-двух друзей. Они вместе ездили за город, или друзья приглашали его к себе домой. Жан-Сир был родом из местечка недалеко от Марселя. Там Лео в первый раз увидел море и понял, что его рождение в Швабии, лежавшей в глубине континента, с ее лесами и лошадьми, охотничьими ружьями и зайцами, было просто недоразумением. Очевидно, где-то допустили ошибку, его просто с кем-то спутали. Он должен был ездить верхом не на лошади, а на волнах, и его инструментами должны были стать удочка и сачок для ловли рыбы. Он был частицей моря. В море отражалось солнце. Он принадлежал морю. Спот поудобнее устроился в койке, прищурившись, огляделся вокруг, потом улыбнулся. «Лео Левенгаупт», — сказал он себе. Это были хорошие годы, очень хорошие, золотые денечки. Он снова достал свою табакерку и карманное зеркальце и насыпал новую полосочку кокаина. Золотые денечки. Искрящийся свет тех времен переливался вокруг него. Почему, — думал Спот, — почему он тогда в Париже ни разу не спросил у себя, что с ним происходит? И почему у него так изменилось лицо? Может, все было бы по-другому, если бы он задал себе этот вопрос? Предполагал ли он тогда, чем это кончится? Думал ли об этом? Может быть. Может быть. Он вспомнил море, каким оно было, когда он первый раз плыл на ялике Жан-Сира. Оно представлялось ему огромным, добрым существом. Он как будто сидел на плечах старшего брата. Он видел перед собой водную гладь в туманный сентябрьский день. Море было совершенно спокойно. Оно словно притаилось в ожидании. И он думал о Даниэль, о том, какой она была в тот предпоследний год, уже после того, как он впервые увидел море. Он так любил ее. Спот втянул в себя кокаин с зеркальца и еще раз сдул оставшиеся крупинки на лампу, висевшую под потолком. Опьянение быстро завладело им. Его слегка трясло. Он закрыл глаза и думал о Даниэль. Думал о той весне. Теперь уже воспоминания приносили ему только боль. Апрельский дождь в Париже. Легкая моросящая влага, которая все отмывает до блеска. Воздух пахнет уличной пылью и звездами. Субботнее утро. Даниэль возвращается мокрая от дождя. Она запыхалась, взбежав по лестнице. В рыжих волосах сверкают капли. Волосы окружают голову мокрым огнем. В руках у нее бумажные пакеты с продуктами и большой букет цветов. «Смотри, Лео, смотри!» — кричит она. «Я была на рынке, смотри! Я купила молодую морковь и салат, и спаржу, и зеленый горошек!» Она начинает вынимать овощи, чтобы их вымыть, в первую очередь салат. Это латук, изумрудно-зеленый и очень мелкий. «А еще кабачки!» — говорит она, размахивая двумя зелеными кабачками. «И вот!» — она подходит к Лео, он сидит на кровати, и подносит к его лицу большой букет цветов. «Я разорюсь на цветах. Смотри, анемоны!» «Правда красивые?» «Целое море синего, красного и фиолетового. И нарциссы, — говорит она, — нарциссы и тюльпаны». Мокрые от дождя цветы пахнут сильнее, чем обычно. Лео купается в их аромате. «Это весна!» — кричит Даниэль. Он слабо улыбается ей. Она ерошит ему волосы. «А еще я купила хлеба, вина, сыра и две бараньи отбивные. Если будешь пай-мальчиком, получишь большую. Может быть». Цветы остаются у него на коленях. Она уже опять устала и начинает готовить. Даниэль почти переехал к нему. Свою квартиру она оставила за собой только для приличия, еще потому, что ей надо где-то заниматься. «Давай-ка приготовим обед, который пойдет нам на пользу». Ему бы давно следовало встать с кровати, поставить цветы в воду, помочь ей готовить, но он не двигается с места. «Словом, у нас будет настоящий весенний праздник». Он старается, чтобы в его голосе звучал восторг, но она слышит что-то не так. Даниэль хорошо его знает. Она откладывает спаржу и внимательно смотрит на него. Потом садится рядом с ним. «Лео! Лео! Не плачь!» «Я и не плачу». Он весь дрожит в ее объятиях. Издалека он слышит ее тихий, осторожный шепот. «Что случилось? Лео, что случилось?» «Прости. Пока тебя не было, пришла почта». «И что?» «В ней было письмо из дому». «Там все в порядке?» «Да. Тебе это покажется глупым, но, понимаешь, они хотят, чтобы я на лето приехал домой». «Ну и что?» «Я не был дома уже 4 года, так что теперь я просто обязан, но...» «Лео...» Даниэль обнимает его. «Мать пишет, Им хотелось бы, чтобы я дал концерт или два. Домашний концерт, как в прежние времена. Что же в этом такого? Даниэль, ты не понимаешь. Ты не знаешь, какие они. Я не могу отказаться. Но я знаю, что меня там ждет. Они уже все рассчитали и, бьюсь об заклад, уже разослали приглашение. У них, безусловно, есть импресарио, который все устраивает. Все будет как раньше, и я... Когда я прочитал это письмо, у меня потемнело в глазах. Я думал, но это всего лишь один концерт. Он цепенеет, потом вырывается из ее рук. Тебе легко говорить. У тебя всегда все получалось. Ты просто выходишь и играешь, а потом кланяешься и уходишь. У тебя нет нервов. Это неправда. Она опускает глаза, пытаясь скрыть, что он обидел ее. Ты их не знаешь. Помнишь, я рассказал тебе, как перед отъездом из дому застрелил свою лошадь и собаку? Пойми, их больше заботила эта несчастная лошадь, чем собственный сын, совершивший такой поступок. Их не интересовало, почему он это сделал. Они так трогательно горевали о погибшей лошади. Но это была моя лошадь, и выстрел был отменный, прямо в лоб. Видела бы ты, как отец суетился вокруг трупа. Меня высекли и отправились спать. Мне не позволили даже смыть с себя кровь. Думаешь, их интересовало, почему я это сделал? Да, Лео, думаю, интересовало. Я в этом уверена. Что ты знаешь об этом? Что ты знаешь? Она снова обнимает его. Я не давал концерта в 4 года, говорит он через некоторое время. И вдруг признается. И надеюсь, мне больше никогда не придется их давать. Лео начинает бить дрожь. Его трясет так, будто он вот-вот разорвется на части, как в тот раз, когда к ним приезжал маэстро. Его окружает холодная темнота. Он уже почти забыл, как это бывает. Думал, что все изменилось, но, оказывается, все осталось по-прежнему. А он-то воображал, что он теперь свободен. Словно сквозь вату он слышит ее голос. «Лео, милый Лео!» Постепенно мир успокаивается. Лео лежит в объятиях Даниэль. Он открывает глаза и смотрит на нее. Даниэль огорчена. Она такая хорошая, открытая, смелая, из хорошей семьи. А сколько она читала? Гораздо больше, чем он. И она так талантлива. Маэстро считает ее одной из лучших. Даниэль с грустью смотрит на Лео. Он робко улыбается ей. Он уже почти успокоился. «Я так хотел провести это лето с тобой», — шепчет он. «Но ведь ты пробудешь дома не все лето». «Боюсь, что все. Я их хорошо знаю». Она гладит его лоб, внимательно смотрит ему в лицо. «Я хочу, чтобы ты поехала со мной», — говорит он. «Ты ведь знаешь, что приличия этого не допускают», — улыбается она. «Знаю. Но если б ты захотела...» «Захотела что?» «Цветы!» Вдруг вскрикивает он и поднимает сломанный нарцисс. Цветы помялись в кровати под его тяжестью. «Не думай о цветах», — говорит она. «Так чего же я должна захотеть?» «Честно говоря, Даниэль, я не знаю, как делают...» Она улыбается. «Обычно падают ниц перед своей избранницей, протягивают ей цветок и просят ее руки». Он протягивает ей нарцисс и смотрит на нее. На большее он не способен. «Наверное, это ужасно глупо», — говорит она. «По-моему, ты не в своем уме». Он отрицательно мотает головой. «Ты это делаешь только за тем, чтобы не ехать одному?» «Нет», — говорит он, — «Даниэль!» Она сразу становится серьезной. «Да», — говорит она. «Да, да». Он притягивает ее к себе, и они крепко обнимаются. Потом, уже вечером, она спрашивает. «Ты говорил это серьезно?» «Да». У него все еще кружится голова. Конечно, серьезно. Я прошу тебя... Я не об этом, Лео. Я о другом. Ты действительно больше не хочешь давать концерты? Она внимательно смотрит на него. Он растерян. Прячет лицо у нее на плече. «Ладно, ладно», — говорит она. «Чему быть, того не миновать». Бараньи котлеты они съели вечером. Больше досталось Даниэль.